А потом сообразил, что на этот продукт может быть большой спрос. И вы опять ему помогли. Почему? Марион ничего не ответила. Как был связан с этим Альбер Кац? Мне нужна была помощь в поиске ингредиентов. Кое-что я брала в университете, но мне нужно было и другое. Я с самого начала предложила моей подруге, Натали, присоединиться к этой идее. Ей все время не хватало денег, так что она быстро согласилась. Она поставляла необходимую часть ингредиентов, подворовывая из клиники, а также указывала на пациентов, которых никто не будет потом искать. Однажды Патрис заявился туда и опробовал вещество практически на глазах у своей сестры. Старушка хоть и была не в себе, но панику развела, так что потом пришлось устранить ее. А профессор Кац, когда он появился? Не перебивайте меня, я же рассказываю. Марион замолчала, а потом, словно ей стало скучно, продолжила. Профессор Кац бывал в нашем доме, когда я заканчивала школу. Он приятельствовал с мамой. Правда, они больше ссорились, но он все равно был очень вежлив, особенно со мной. Думаю, что я ему нравилась, как и он мне. Но кое-какие обстоятельства так сложились, что спустя время он стал ректором университета, а я — просто библиотекаршей, грязью на его ботинках. Наша история так и не началась. Но с этой штукой у меня появился шанс. Я съехала от матери и погрузилась в новый проект. И знаете, я ведь все идеально продумала. Сначала, конечно, было много проб. Тем более я немного перепутала систему мер и в итоге неправильно рассчитала дозировку. Вещество при приеме внутрь под влиянием желудочного сока выделяло синильную кислоту. Быстро всасывалась, наступала тканевая гипоксия, и человек умирал почти сразу. Но потом я поняла, в чем ошибка. Понадобилось определить спектр веществ, и уже следующая попытка оказалась удачной. Так что я начала изготовлять вещество. Натали помогала находить пациентов, а Патрис хитростью, а иногда силой, притаскивал испытуемых прямо в лабораторию. Лаборатория? Это вилла Вексан-Лозар? Да, наше первое гнездышко. У нас очень быстро появились деньги, и вскоре появился заказ на сложный яд. Нужно было сделать так, чтобы он действовал почти мгновенно. Я могла его сделать сама, но я решила привлечь профессора Каца. По личным причинам. Конечно, я добавляла ему капли, и в итоге он считал изготовление этого яда своей идеей. Правда, приходилось добавлять ему капли постоянно. 2-3 раза в день. Днем это делала я. И тогда он работал прямо из университета. А ночью... Ночью несла вахту Натали. Она соблазнила его, чтобы держать рядом с собой. «Вы за это хотели ее убить? Она зашла слишком далеко?» «Я готова была пережить, что она спит с тем, кого я любила. Но эта тварь использовала мои капли, вещество, которое я же создала, для того, чтобы женить его на себе, моего Альбера. То есть я, человек, который все это организовал, для него казался по-прежнему недостаточно хорош, а какая-то блудливая тварь решила забрать его себе с помощью моего же вещества. Так что да, я хотела ее убить!» «Альбера Каца тоже убили вы?» «Это вышло случайно. Он был в лаборатории. Работал. Я хотела...» Марион замолчала, глядя в пустоту, словно вспоминала горькие события того дня. «Я просто хотела немного внимания. Я сказала, что помню, как он был добр ко мне, когда я была еще юной, и что за его добротой скрывалось тогда что-то большее. Я сказала, что готова быть с ним сейчас, если он все еще помнит эту искру между нами, что еще можно разжечь пожар». Марион опять замолчала, снова погрузившись в воспоминания. «А он засмеялся и сказал, что девушка с дефектом ему не нужна и что он женится на Натали. Я была в бешенстве. Мне казалось, что меня использовали. Я ударила его чем-то, чтобы оглушить, а потом нанесла на лоб его же яд. Он безумно красиво убивает, капитан. Вам надо это увидеть». «Что было дальше?» «Дальше все начало сыпаться. После смерти Альбера, подумав, я решила, что для этого дела мне никто уже и не нужен. Я могла уехать отсюда и развернуться в другом месте. Все контакты клиентов были у меня. Но прежде чем уехать, я хотела все закончить здесь. Натали? Я уже ненавидела и была одержима ее смертью. К тому же она наверняка засыпалась бы на допросах и сдала меня. Патрис тоже слетел с катушек. Он начал вести себя как мальчишка, размахивая своим членом направо и налево. Большие деньги затмили его разум, хотя он и так соображал плохо. Почти все время был под кайфом. Так или иначе, я решила, что теперь у меня есть все, чтобы продолжать самой. Среди клиентов наш продукт быстро стал известен, схема оплаты тоже уже была отработана. Такого количества испытаний, как на первом этапе, мне уже не понадобилось бы, так что просто создавай и продавай».